Борис Алексеев. Солнце мое. Фантастическая рапсодия о любви. Аннотация. Солнце мое – роман о любви. Главного героя книги, 20-летнего испанского юношу по имени Агюст, преследуют фантастические обстоятельства. Загадочным образом он перемещается из 1991 года в прошлый 1911 год. И в этом новом для себя времени находит то, чего был лишен в реальной жизни. Любовь, семейное счастье и радость творчества. Однако счастливую жизнь героя прерывает череда кораблекрушений, в которых гибнут дорогие ему люди. Агюсту кажется, что некая сила ведет его через тяжелейшие испытания, напоминая, что счастье, которое он присвоил себе вопреки логике времени, предназначалось другому. Впору отчаяться, но чувство любви помогает Агюсту осмыслить и пережить горестную череду случившихся событий. Герой как бы идет с фонарем сквозь вереницу черных комнат и светом любви освещает их. При этом непрерывно меняется сам. Из заносчивого 20-летнего юноши время лепит мудреца, познавшего простую истину. Любовь — свет. А потому не следует уподобляться скупому рыцарю и чахнуть над златом воспоминаний. Любовь следует дарить людям, ведь по слову английского поэта Перси Биши Шелли, истинная любовь тем отличается от золота и глины, что она не становится меньше, будучи разделенной.